23 главе книги пророка Иеремии мы читаем о двух разрядах людей, о членах двух совершенно разных советов. Они являются членами совета Господня, а другие — совета их собственного сердца. Мы сегодня главным образом заинтересованы первой группой людей, принадлежащей к совету Господню. О них сказано так: «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал?» Однако вкратце хотя бы посмотрим на эту другую группу, о которых говорит здесь пророк Иеремия, о людях, которые советовались не с Господом, внимали не Его слову, а обманом своего сердца. И как ни печально, но тут говорится о пророках, которые должны были быть глашатаями Слова Господня, а вместо этого они именем Господа пророчествовали ложь, рассказывали мечты своего сердца. Они сделали высокое призвание и должность пророка профессии и стали политиканами. Потому Господь о них говорит: «И пророк, и священник сделались лицемерами. Они не советовались с Господом, ибо если бы они стояли в Моем совете, говорит Господь, то объявляли бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Вместо этого, однако, они говорили к пренебрегающим Господа: «Господь сказал, мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству своего сердца не придет на вас беда». Они обманывали народ, ведя его в заблуждение, так как проповедовали им не то, что Бог им велел, а то, что подсказывало им их сердце. Итак, мы видим, что пророки времени Иеремии стали профессионалами. Они руководились человеческими мнениями, наблюдали всегда, в какое направление дул политический ветер, и так они пророчествовали. И что можно лучше ожидать от человеческого сердца, которое, как Слово Божие нам говорит, лукаво более всего и крайне испорчено? А Соломон говорит: «Кто надеется на сердце свое, так в подлиннике, тот глуп». Сказав это, оставим этих неразумных пророков и обратим наше внимание на тех, которые стоят в совете Господнем, которые видят и слышат слово Его, и которые верно Его передают другим. Примеров таких людей имеется много на страницах Священного Писания. Иеремия был один из них. И вы заметите, что по существу все они имели одно и то же свидетельство. Поэтому в основу нашей сегодняшней беседы я хотел бы взять свидетельство одного человека, хорошо нам всем известного, ветхозаветного пророка Илью, о котором можно сказать, что он впадает в категорию членов Совета Господня. Послушайте его свидетельство: «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою». Явление Ильи на сцену истории Израиля произошло так же внезапно, как блеск молнии и треск грома. С такой неожиданностью взрывается на страницах истории избранного народа этот удивительный человек. И вот первое, что мы о нем читаем, это сказанные им слова царю Ахаву: «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою». Эти слова Ильи говорят мне о двух факторах касательно этого человека Божьего. Во-первых, что он был мужем веры. Это мы видим в первых словах его свидетельства: «Жив Господь Бог Израилев». И второе, это то, что он был человеком послушания. Это сказано словами: «Пред Которым я стою». Итак, первое, что я прошу отметить об этом члене Совета Господня, это во что он верил. Он верил в живого Бога. Чтобы лучше оценить силу свидетельства этого мужа веры, члена Совета Господня, следует принять во внимание состояние израильского народа того времени. После царствования Соломона было постоянное кровопролитие и постоянное восстание в стране. По всем видимым признакам можно было бы сказать, что действительно светильник в Израиле погас окончательно. Царило полное духовное отступление, идолопоклонства и поклонения Ваалу заменили место поклонения истинному Богу. И вот на арену такого безбожия и зла выступает один человек, который ясно, отчетливо и во всеуслышание заявляет: «Жив Господь, Бог Израилев!» Один единственный человек имел живую, непоколебимую веру в Бога. Но я слышу возражение. А как относительно тех 7000, которые не преклонили колено пред Ваалом и уста которых не лобызали его? Да, действительно, что же о них можно сказать? Это были такие тайные верующие, что об их существовании даже сам Илья не знал. Всю их религию можно суммировать в двух словах – «не делай». Вера их была негативна, и потому для Царствия Божия их влияние сходилось к нулю. Но благодарение Господу, что в самые темные и смутные времена в истории человечества, когда черные тучи безбожия угрожающе висели над нашей греховной землей, Бог имел своих верных служителей, которые безбоязненно заявляли о своей вере в живого Бога. Они воистину являлись членами Совета Господня. Это люди, которые имели непрерывную аудиенцию с всемогущим Господом Богом. Если вы бы спросили такого человека, как он знает, что Бог есть, что он существует и что он жив, то он бы очень просто ответил: «Так я ведь сегодня с ним встречался, был в его присутствии и вел с ним беседу». Это, возлюбленный, первый признак члена Совета Господня, что он человек веры. Он может засвидетельствовать всем сердцем своим: «Жив Господь, Бог Израилев!» Но заметьте второе, что является характерным для людей, стоящих в Совете Господнем. Вы заметили? Они стоят. Эта поза говорит нам, что они во всем покорны Богу, они послушны Ему. Это позиция слуги, раба. Псалмопевец говорит: «Как очи рабов обращены на руку Господ их, так очи наши Господу Богу нашему. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его?» Илья был таким человеком, который, подобно слуге, стоял перед Господом своим, чтобы услышать малейшие приказания Его. Возлюбленный, это не только желание услышать слово, но больше того, быть всегда готовым его исполнить. Недостаточно быть только слушателем, восхищаясь Словом Господним, но Бог нуждается в таковых, которые готовы его исполнять. Илья был этим человеком. Но прошу дальше отметить, что член Совета Господня больше, чем слуга. Он не только раб Божий, но он и его друг. Некоторые возражают: разве это не кощунство даже позволить себе такую мысль, что человек может быть другом Божьим? Что за фамильярность называть Бога своим другом? Послушайте, «Вы друзья мои», — говорит сам Христос. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Господь сам называет своих послушных рабов, которые исполняют его слово, то, что он им заповедал, своими друзьями. О, возлюбленные, какое преимущество быть другом Божьим! Своих друзей Господь берет в свое доверие. Он открывает им свои тайны. О, какая привилегия быть другом Божьим! Но не забудем, что пользование этим особым доверием Господа влечет за собой соответствующую ответственность. Вам приходилось когда-нибудь подумать о том, что значит быть другом? Немногие имеют настоящих друзей. Я имею в виду друга в полном смысле этого слова. Недостаточно еще называть человека другом только потому, что он тебе нравится и делает то, что тебе приятно, и говорит тебе то, что тебе хочется слышать. Это пока еще не доказательство, что это настоящий друг. Друг, возлюбленный, это тот, который готов делиться твоим бременем. Он тебе друг не только в солнечные дни, но и когда тебя постигло горе. в такое время он там с тобою, готов помочь тебе нести твою ношу, делиться твоим горем. Просто говоря, друг — это тот, который берет на себя нести твое бремя. В нашем тексте сказано: «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его?» Вы заметили, он видит слово Его. Вы спрашиваете, как можно видеть слово Его? Мы слышим слово, а видеть его разве можно? В книге пророка Аввакума в первом стихе мы читаем пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. В английском переводе и так в еврейском подлиннике сказано «бремя, которое видел пророк Аввакум». То есть слова «пророческое видение» в подлиннике «бремя». То же самое мы находим и в других местах Слова Божия. Господь показывает свое бремя членам своего совета. Возлюбленные, у Господа есть бремя, и это бремя Он желает нам открыть, чтобы мы, в свою очередь, взяли его на себя и сделали его своим бременем. Это и значит быть другом Божьим. Но в чем же заключается это бремя Господне, которое наш Господь Иисус Христос так жаждет с нами делиться? В Евангелии от Матфея, 9 главе, начиная с 35 стиха, мы читаем о том, как Иисус Христос ходил по всем городам и селениям, уча и проповедуя Евангелие, исцеляя болезнь и немощь в людях. И затем сказано: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Видя это состояние народа, которое, очевидно, ученики не видели, так как они искали совсем что-то иное в толпе, их в это время интересовало земное царство. Иисус говорит им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Господь хотел передать им то, что обременяло Его, то, что причиняло Ему боль. Что Его отягощало? Состояние народа. Он не смотрел на внешний вид толпы, Он смотрел глубже, и то, что Он видел, Его печалило. И что же Он видел? Он видел их изнуренными, рассеянными овцами, не имеющими пастыря. Видя это, сказано, что Он сжалился над ними, то есть Он в полном смысле этого слова почувствовал сильную внутреннюю боль. Почему Он и обращается к ученикам Своим, говоря: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». Возлюбленный, это и есть Его бремя. Состояние бессмертных душ, обремененных грузом греха. О, дорогие мои, жатвы много, но мало таких, которые готовы взять на себя бремя этой жатвы. Господь ищет делателей, истинных друзей, которые готовы принять на себя это бремя Господне. Возьмите пример Неемии. Один день, стоя в совете Господнем, он увидел тоже бремя Господне. Как открылось оно ему? В один прекрасный день его брат и некоторые евреи приходят из Иерусалима и докладывают ему о ситуации города и народа Божьего. Картина оказалась полна трагедии, о чем мы читаем в 3 стихе 1 главы книги Неемии. Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, Неемии сразу стало ясно плачевное состояние своего народа. Он увидел это бремя, и он почувствовал его в своем сердце. Тяжесть этого бремени сокрушила сердце этого друга Божьего. Он увидел свой народ изнуренным, бедствующим, рассеянным, как овцы без пастыря, без защиты и охраны от атак врага. И сказано: услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был, и молился с постом перед Господом. Возлюбленные, можно смело сказать, что наш труд для Господа только тогда начнется, когда увидев бремя Господне, мы его сделаем своим бременем. Господь не может сделать нас благословением, окружающим нас душам, до тех пор, пока мы не почувствовали тяжесть и давление их нужд в нашем сердце. О, возлюбленные, видим ли мы подлинную ситуацию вокруг нас, так как Господь ее видит? Дело Божие, жатва Господня требует именно таких делателей, таких тружеников, да, более того, друзей Христовых, которые готовы взять на себя его бремя. Проверь себя, мой дорогой брат и дорогая сестра, являешься ли ты этим членом Совета Господня? Друг ли ты Христов? Или ты просто наблюдатель со стороны? Взял ли ты на себя бремя Господне? Видел ли ты его бремя, то, что сокрушает его любящее сердце? Причиняет ли тебе боль, когда ты смотришь на людей без Бога и без надежды? О, проси, чтобы Господь положил тебе на сердце его бремя, чтобы, как Он, ты мог жалиться над погибающими душами и страждущими братьями и сестрами. Только тогда будешь ты для них благословением. Пусть Господь тебе в этом поможет. Но я не хотел бы закончить и сегодняшнюю передачу без того, чтобы не сказать слово и тем, которые несут не бремя, которое Господь дает, ибо оно фактически является благословением, но бремя греха. Ты пытался освободиться от этого бремени добрыми делами, религиозными упражнениями, исповеданиями. А бремя твое не только не уменьшилось, но оно по мере твоих стараний избавиться от него только увеличивается и делается более и более невыносимым. Мой друг, Господь не хочет, чтобы ты нес это бремя, бремя твоего греха и порока и угрызения совести. Тебе Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Чем только люди не обременяют себя религией, суеверием, обрядами, самоотречениями, и все без Христа. И вот им как раз Христос обращает свои чудные слова, свой призыв: «Придите ко мне, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. И когда вы это сделаете, то обнаружите, что иго его благо и бремя его легко. Благодарение ему вовек. Пусть вам поможет в этом сам Господь. Аминь».